Это воззвание не пропало даром. Безумец вздрогнул, широко раскрыл глаза, провел рукой по лбу, напряг всю силу мышления, чтобы понять, и понял. Он подобрался, сдвинул каблуки, опустил руки по швам, выпрямил голову и устремил в просветленный взор на генерала. «Во имя твоей матери, верящей в тебя, — продолжал наобум генерал, — во имя твоих товарищей и всех нас, во имя Франции и самого императора, хочешь ли ты искупить свое дезертирство, спасти твою бригаду и умереть смертью героя?» «Хочу», — внятно и громко ответил Арсимон, обретя свой утраченный был разум. «Хорошо, я рассчитываю на тебя. Эти люди повинуются тебе. Поведи же их. Идите, действуйте палками, камнями, кулаками, зубами, чем хотите. Но прорвитесь сквозь неприятеля и откройте нам путь. Франция не забудет вашего подвига. Ты понял?» Арсимон не ответил. Он вытащил саблю, пристально взглянул вдаль, словно измеряя расстояние, потом взмахнул ею в воздухе и громко скомандовал: «Вперед! На подвиг и на смерть!» И вдруг, к изумлению самого Пелабера, не ожидавшего такого быстрого, такого яркого эффекта, к величайшему изумлению его офицеров, усомнившихся в своем зрении, сумасшедший батальон с громкой песней лихо двинулся вперед, прошел замерзшую равнину, углубился дальше. Их ничто не могло остановить. Они шли вперед, все сметая на своем пути. Враг с удивлением следил за их приближением. Блаженненькие, божьи дети, на них рука не поднималась. Однако эти блаженненькие наступали вплотную, прорвались сквозь строй, кинулись, как дикие звери, с воем, визгом, криком. Они впивались зубами, когтями, вонзались в глаза. Волей-неволей началась безобразная рукопашная. Арсимон упал, сраженный пулей. Безумные окончательно рассвирепели, и тут уже началось что-то такое неистово ужасное, что русские стали в ужасе отступать. Пользуясь минутой замешательства, генерал Пелабер поспешил двинуть бригаду, открыл огонь по общей массе и таким образом прорвался сквозь неприятельский строй. Бригада была спасена. Из 10 компьенских кадет уцелел лишь один Невонтер, вернувшийся на родину после бесконечного ряда мытарств. Он посетил девиц де Ваденкур и сказал им только, что их ненаглядный племянник умер героем. Они с удивительной покорностью приняли этот страшный удар, поразивший их бедные старые головы, набожно сложили руки и прошептали: «Бог дал, Бог и взял, его святая воля». Но, несмотря на такую видимую покорность, старушки стали быстро угасать после этого известия и умерли одна вслед за другой на расстоянии 3 дней. Злополучная русская кампания 1812 года положила начало падению империи. Франция сгибалась до земли под тяжестью рекрутского набора, налогов, контрибуций. В то же время по ту сторону французской границы старые династии снова окрылились надеждой и бодро приподняли поникшие головы. Война не прекращалась, но, понимая свою прямую выгоду, все державы сплотились в одно целое, забыв свои прежние распри, все сплотились, чтобы с алчной радостью кинуться сообща на обессилевшего орла. Он еще не раз царственно взмахнул крыльями и одержал победу. Но тут змеей подкралась гнусная измена. Французы же, о позор, толкнули чужеземца врагов на свою родину-кормилицу.